Глава первая. Эмер. «Папа! Но я люблю его!» Рыдающая Мильта трагично заламывала руки. «Почему вы настолько жестокосердны, что препятствуете счастью своей единственной дочери? Неужели какие-то дурацкие обычаи для вас важнее меня?» Король Алирдана, Иборг III, растерянно смотрел на пунцовую заплаканную принцессу, явно чувствуя себя лишним в собственном кабинете. В собственном дворце, в собственном королевстве. Чуть нервно огладив седую бороду, произнес все же с нарочитой сердитостью: «Мильта, ну, это уже перешло все границы. Ты уже третий раз пытаешься сбежать из дома. И причем каждый раз с новым кавалером, который, по твоим словам, точно любовь на всю жизнь». «Оно и было бы на всю жизнь», — завывала та, плюхнувшись в кресло и закрывая лицо руками. «Но вы меня постоянно разлучаете с моими возлюбленными, и я просто вынуждена искать нового». «Может, ее сдать куда-нибудь?» — задумчиво произнес Эмер, стоя у окна и скептически наблюдая за происходящим. «Сдать?» — Иборг оторопело перевел взгляд на сына. «Это в каком смысле? Это куда?» «Ну, не знаю». Принц пожал плечами. «Где-то же, может, таких принимают? А то она так и до монастыря не дотянет». «Сдайте меня замуж!» — рыдала Мильта, уткнувшись лицом в подлокотник кресла. «Вы жестокие, бессердечные и злые. А ты, Эмер, самый бессердечный и злой!» «Нет, серьезно. Собственная идея нравилась Эмеру все больше и больше. Почему бы уже прямо сейчас не отправить ее в монастырь, пока она еще каких глупостей не натворила?» «Что?» Принцесса от возмущения даже рыдать перестала. «Эмер, как ты можешь так говорить? Сам-то жениться собрался, а меня, значит, раньше срока в монастырь выдворяешь?» Иборг перевел задумчивый взгляд со среднего сына на дочь и обратно. «Раньше срока? Это все же совсем крайняя мера. Тем более, если Мильты не будет на новогоднем сезоне балов, это может вызвать множество кривотолков и сплетен, которые нам уж точно не нужны. Но сама идея весьма неплоха. Только как тогда ее воплотить?» Эмир собрался всем своим терпением. В который раз хотелось высказать отцу, что тот слишком мягок со взбалмошной Мильтой. И тут не дальше баловать ее надо, а как-то наставить уже на путь истинный, пока она и себе жизнь не испортила, и сам королевский род не опозорила. В конце концов, обычай отдавать одного из отпрысков королевской семьи в вослужение тоже не на пустом месте придуман. Произнес: «Что ж, раз нельзя Мильту заранее отправить в монастырь, то пусть тогда монастырь отправится к Мильте». «Это как?» — все еще настороженно смотрела на брата принцесса. Но тот обернулся к королю. «Нужно приставить к ней послушницу в качестве компаньонки. Пусть та ей нотации читает постоянно, доходчиво объясняет, как следует себя вести благовоспитанным девушкам, то есть постепенно ее готовит к неминуемому будущему». «А что? Отличная идея!» — просиял Иборг, даже бороду свою в покое оставил. «И Мильте никуда уезжать не надо, и слухи не поползут. Только компаньонку ей нужно выбрать исключительно благочестивую, чтобы та ни в коем случае не стала потворствовать ненормальным сердечным увлечениям». «Вот так, значит?» — вскочив с кресла, пылающая Мильта уперла руки в бока. «То, что у Эмера девиц не пересчитать, это значит нормально. А то, что я всего лишь ищу свое счастье в жизни и большую светлую любовь, так все, катастрофа! Что за двойные стандарты?» Нижняя губа демонстративно задрожала. «Если вы и обязаны отправить одного из детей в монастырь, то отправляйте Савера, или вон лучше Эмера. Ну и что, что монастыри женские? Это точно не значит, что нужно приносить в жертву именно мою жизнь. Так и скажите, папенька, что вы и вовсе меня не любите!» Король дрогнул, беспомощно глянув на сына, пробормотал: «Так, Эмир, займись, пожалуйста, и вправду поиском для нее благочестивой наставницы. А у меня дела». И спешно ретировался из кабинета. Что ж, все как всегда. Их сердобольный отец не в силах выносить хитрых манипуляций своей избалованной дочурки. Эмир перевел мрачный взгляд на сестру. Мильта смотрела на брата не менее угрюмо. «Если ты и вправду приставишь ко мне какую-нибудь ужасную зануду, я ни за что тебе этого не прощу!» Резко поднявшись из кресла, принцесса громко протопала каблуками к выходу и грохнула дверью так, что книги на стеллажах подпрыгнули. «Нет, тут нужна не просто зануда. Тут нужно нечто такое, что при одном взгляде на нее у Мильты все романтичные настроения будут сами собой выветриваться из головы. Решено. Сегодня же поручить Гамиру разыскать всех послушниц, что сейчас есть в столице. И всех во дворец. А уж выбирать из них компаньонку для принцессы нужно исключительно самому. Ни потакающий во всем Мильте отец, ни сама принцесса даже присутствовать не должны. И решить этот вопрос нужно как можно скорее. Да сегодня же. По приказу Эмира глашатаи раструбили по всему городу, что во дворец настоятельно приглашаются гостящие в Дерибурге послушницы монастырей. Сам замысел, конечно, во всеуслышание не озвучивался, но упоминалось, что приглашение это исключительно с благой целью. И на следующий день дамы всех возрастов и комплекций собрались в приемном зале. Эмир оглядел с балкона второго этажа все скопление галдящего благочестия. Впечатлился. Запоздало посетовал, что придется убить на это весь день, но, как говорится, чего не сделаешь ради королевства в общем и родной сестры в частности. Хотя, может, повезет и подходящая компаньонка для Мильты окажется в числе первых. Но вполне вероятно, что и нет. И, смирившись со своей скорбной участью тратить весь день на поиск приемлемой няньки для великовозрастной сестры, принц приказал запускать пришедших в его кабинет по одной, начиная с самых пожилых и сварливых. Впрочем, кое-кто из сварливых, пусть пока и не особо пожилых, уже дожидался в кабинете. Наследный принц Алердана Савер II, старший брат Эмира и Мильты, вышагивал от стены к стене с таким видом, словно каждый раз рассчитывал, что этот путь куда-то его приведет. Как всегда, строгий, наглухо застегнутый камзол казался на принце тесным и сдавливающим, и незнающие именно на этот дискомфорт списали бы недовольное выражение лица Савера. Но, увы, дискомфорт у принца вызывала не только одежда. «Эмир, это что еще за неприемлемые глупости?» прозвучало настолько высокопарно, словно брат мысленно репетировал эти слова последние полчаса. «И тебе доброго утра». Эмир преспокойно прошел к окну и опустился в кресло за своим столом. «Только давай сойдемся на том, что все, что ты так жаждешь мне сейчас высказать, ты уже высказал, и я даже тебе солидарно покивал, и на этом закончим. Савер, мне еще весь день общаться с послушницами монастырей, так что, пожалуйста, не отбирай у них шанс стать сегодня главными занудами». Красноречиво указал брату на дверь. Савер открыл было рот, но тут же закрыл. Нахмурился еще сильнее, отчего его довольно симпатичное лицо мигом приобрело выражение, куда более подходящее вечно недовольному всем старику. «Тебе бы все иронизировать. А ведь дело серьезное. Что вообще за потакание Мильте?» «Ты уверен, что потакание?» Она назвала это издевательством. «Я даже снова отвоевал первое место в звании «Самый плохой брат года». Но Савер пропустил это мимо ушей, все так же нервно продолжал. «Эмир, тебе категорически не хватает масштабности мышления. Ты просто не способен видеть наперед. Только представь, сегодня вы с отцом решаете Мильту уговаривать, а завтра что? Согласитесь с ее нежеланием отправиться в монастырь? Не на пустом месте существует этот обычай. Поколениями существует. Его никто никогда не нарушал». И даже если законный наследник в семье был всего один, правящий король тогда отправлял в монастырь кого-то из незаконно рожденных отпрысков. Испокон веков эта традиция была незыблемой. А вы все ставите под удар. Эмир собрался всем своим терпением. «Ну, так иди прямиком к отцу и предъявляй ему претензии, что как это он так недальновидно не обзавелся незаконно рожденными отпрысками. Он с самого утра уехал на охоту», буркнул Савер. Не выдержав, подошел к столу и принялся сосредоточенно раскладывать по величине сваленные там свитки. «Это вообще-то мой стол. Давно было пора смириться с маниакальной дотошностью брата как с неминуемым стихийным бедствием, но молчать все же не стал. Только Савер все равно не слушал, продолжал по нарастающей. «И вот сейчас вы потакаете Мильте в ее нежелании следовать обычаю, и вместо того, чтобы отправить в монастырь, как и положено, Собираетесь приставить к ней послушницу. И все это в наивной вере, что какая-то послушница сможет убедить нашу взбалмошную сестрицу в радостях благочестивой жизни». Нервно засмеялся. «Нет, Эмир, это путь в никуда. Все это закончится тем, что либо вы позволите Мильте жить, как она хочет, либо она попросту сбежит с очередным обалдуем. И что дальше? Что дальше, я тебя спрашиваю? А дальше боги разгневаются на нас за нарушение священного обычая. Выжгут дотла Алердан от края до края, а весь наш королевский род и вовсе умрет одним из первых от страшных язв. И вот тогда, посреди выжженной пустыни, вместо смертного одра, когда ты, наконец, осознаешь свою неправоту и раскаешься, будет уже слишком поздно. И когда на последнем издыхании ты спросишь меня: «Савер, почему ты меня не остановил?» Знаешь, что я тебе отвечу? «Я же тебя предупреждал», — перебил Эмир. «Да-да, я знаю. Я уже давно понял, что если от чего и умру, так это непременно от того, что тебя не слушался. Но раз уж я пока жив, дай мне пожить спокойно. И хватит драматизировать, компаньонка для Мильты нужна лишь до конца новогоднего сезона. После я готов хоть самолично сестру везти в монастырь». Савер хоть и пробурчал себе под нос невнятное «все равно все это плохо кончится», больше не стал заводить занудные речи. И едва старший принц вышел из кабинета, Эмир приказал заглянувшему лакею приглашать посетительниц. О своем решении он пожалел уже минут через 15. Первой в кабинет вплыла дама далеко не первой молодости в черном строгом платье, черном тюрбане и таким выражением лица, словно только-только с похорон. Собственных. Нет, конечно, если задаваться целью сделать Мильту заикой, то кандидатура подходящая. Но вот для остального... И все же спросил, как именно, по вашему мнению, следует наставлять юных девиц на праведный путь служения? Та ответила заунывно. «Прежде всего, нужно начисто искоренять жажду жизни. Каждый должен осознать, что он смертен, и цель всего его жизненного пути именно в том, чтобы достигнуть самой цели существования — смерти. И чем большими тяготами и страданиями будет наполнен этот путь, тем прекраснее ждет вечность». Нет, определенно зря Савер ушел. Он бы точно с этой любительницей смерти нашел общий язык. Следующей предстала дама пышная, кругленькая и румяная. Ее, конечно, можно было представить в монастыре, но исключительно в качестве поварихи, но никак не послушницы. И на все тот же вопрос она выдала, хохотнув: «Ах, юные девицы! Стоит ли ждать от них серьезности и постоянности? Нужно относиться со снисхождением к их милым капризам и воспитывать в них склонность к правильной романтике чтением рыцарских романов. Кстати, я сама их пишу. Не желаете ли прямо сейчас прослушать парочку самых остроумных отрывков?» И тут же заговорщическим шепотом добавила: «Или столь знойный мужчина предпочтет что-нибудь пикантное?» Третья тоже не особо порадовала. «Лучшее воспитание для молодых девушек — это часовые молитвы в наглухо запертой келье. И наш монастырь любезно вам такую предоставит за весьма символическую плату. Разве вы не знали, что лишь уединение и обреченность — наилучший путь к благочестию? И небольшая доля самоистязаний тоже не помешает. И можно даже с плеткой». Ну почему же? Для самоистязаний плетка вовсе не обязательна. Вполне достаточно набрать толпу дам сомнительной адекватности и их весь день выслушивать. И так прошло полдня. Как назло, получалось, все те претендентки, которые более-менее подходили, либо сами вежливо отказывались от перспективы наставлять принцессу, либо не хотели оставлять служение в другом месте. Остальных же хотелось собрать всех скопом, посадить на корабль и отправить в плавание куда-нибудь в сторону необитаемых островов. И уже когда Эмир вполне всерьез задался философским вопросом, а может, Савер прав, и весь этот замысел так себе, появилась она. Аня. Лучшие друзья девушек — не бриллианты. Лучшие друзья девушек — маскировочные чары. Когда я только-только начала обучаться магии, я именно за них в первую очередь и взялась. Ведь в другом мире, где не весть какие опасности, способность в любой момент скрыться незамеченной точно не помешает. Так что из университета я сбежала хоть и в попыхах, но все же под прикрытием магии. Раньше мне не доводилось путешествовать. Оказавшись в этом мире, я год жила в монастыре, а после отправилась сразу в Равейский университет. И все. Больше нигде не бывала, ничего не видела. Вот, видимо, провидение и решило исправить такое опущение, отправив меня в бега. Вот так вот, в легкой панике, с саквояжем под мышкой и большими надеждами на светлое будущее, я и отправилась в путь. Итак, Аллердан. Лучше он или хуже других королевств? Многие говаривали, что хоть тут и нет магии, но зато и люди живут в большем достатке. Ведь на ночь не запираются двери, нет ни разбойников, ни бродяг. Но даже пьяницы, если и предаются своему пороку, то исключительно тайком. Чудесная страна. Магов нет, а благочестивые пьяницы есть. Но что самое странное, в свое время ни в одной монастырской книге я не встретила ни слова о том, почему в Аллердане запрещена магия. Как-то спрашивала у настоятельницы, но та лишь обмолвилась, что это связано с древними вратами в подземный мир демонов. Но насколько эти легенды правдивы? Врученных леди Ливии денег хватило на оплату каюты на корабле и найм экипажа из порта в столицу Аллердана. Так что в Дерибург я прибыла лишь с парой монет. Но ведь на это даже комнату в самом захудалом постоялом дворе не снять. Из вещей у меня с собой имелась одна смена одежды, да облачение послушницы. Единственное, что я успела прихватить. А из ценностей — лишь старый кулон, торжественно врученный мне настоятельницей в первый же день, когда я в этом мире оказалась. И, может, он и стоил каких-то денег. Я все же пока не спешила его продавать. И вот, когда я, сидя на краешке фонтана на главной площади Дерибурга, решала, устроиться ли мне хотя бы посудомойкой, чтобы оплачивать комнату первое время, или придумать что-то получше, когда вдруг случилась внезапная милость судьбы. Примчавшийся на площадь тощий глашатый неимоверно громким голосом объявил: «Всем, всем, всем! В королевский дворец приглашаются послушницы всех монастырей по ту и эту сторону Мифейского моря. Исключительно ради благого дела. Вознаграждение гарантировано». «Вознаграждение? Нет, ну как же удачно! И пусть у меня после Хагера заранее зубы сводят от одной только мысли о коронованных особах, но вдруг это и вправду мой шанс устроиться здесь. Такое точно упустить нельзя». Прием предстоял только завтра. Но ночевать уже сегодня было негде. На последние деньги я оплатила скудный ужин в неуютной таверне, пораспрашивала угрюмую хозяйку о королевской семье, но ничего нового не услышала. О том, что Аллерданом правит вдовствующий король, я и так знала. Как знала и о двух принцах, и принцессе. Все. Больше информации разжиться не удалось. Но зато хозяйка таверны разрешила скоротать ночь у них в маленькой каморке. Только спать я и вовсе не собиралась. Пусть в Аллердане магия строго-настрого запрещалась, но я знала, как провернуть все в тайне. Предварительно создав заклятие скрытности, я приступила к магическому изменению внешности. Буйные рыжие кудри сделала блеклыми, как мышиная шерсть. Кожу тоже под стать, сероватого оттенка. Уменьшила глаза, придала колючести взгляду и вечно недовольную гримасу истонченным губам. Добавила к этому сутулость и полное отсутствие каких-либо округлостей. Так что, если бы не платье, меня вполне можно было бы принять за юношу. Весьма страшненького такого юношу, которому кроме богатого внутреннего мира и похвалиться-то нечем. Созданная мною личина легла поверх моей внешности как одеяние. Да, я в любой момент могла его снять, но не собиралась так рисковать. В конце концов, глашатай ни слова не сказал, что послушница требуется милая и привлекательная. А раз так, то оценивать будут по другим критериям. Но на всякий случай я максимально усилила заклятие скрытности. Никто, абсолютно никто не должен засечь мою магическую личину. Если слухи не врут, и в Аллердане применение магии карается смертью, то любой мой неверный шаг может стать роковым. Но все же ужасно интересно, зачем во дворце вдруг понадобились послушницы. Наверное, именно так чувствовала себя Золушка, когда шла на бал. Правда, у меня не было генно-модифицированной тыквы и мутировавших мышей, да и мое облачение послушницы, унылого цвета заживающего синяка, совсем не походило на роскошное платье будущей принцессы. Но сам дворец и вправду был как со сказочной картинки. Может, и неспешный снегопад добавлял ему доли очарования, но эти белоснежные башни с золотистыми шпилями завораживали еще издали. И хотя я добиралась пешком и потому основательно продрогла, но настрой сохранялся боевой, и, главное, не покидала надежда на лучшее. В таком сказочном на вид дворце точно должно случиться что-то исключительно хорошее. Вот только в приемной королевского дворца среди мрамора и позолоты собрались те, кого точно не стоило вообще помещать вместе, да еще и на закрытую территорию. Нет, начиналось все вполне мирно. Дамы, кто в светской одежде, кто в облачении послушниц своего монастыря, чинно ожидали своей очереди, периодически лишь бросая на окружающих полные презрения взгляды. Но то тут, то там мелькала одна и та же девушка. Причем плотный плащ с капюшоном скрывали как ее лицо, так и облачение, не позволяя определить, к какому именно монастырю она относится. Она подходила то к одним, то к другим, что-то говорила и исчезала, оставляя после себя нарастающее возмущение. Я лишь краем уха услышала, что якобы принц созвал всех исключительно для того, чтобы наконец-то выбрать, какой монастырь единственно правильный в ритуалах. Ему отсыпать плюшек, а остальные позакрывать. А лучше и вовсе сжечь. И руины еще и земелькой присыпать, размером с холм, или даже два. Все собравшиеся еще и до этого разбились на кучки, но теперь взбудораженно перешептываясь, косясь на соперниц. Нет, все-таки эта неизвестная нарочно всех стравила. И ведь как ловко. Но зачем? Всерьез опасаясь, что в этой вот-вот грядущей битве престарелых мне точно не поздоровится, я поспешила пробраться поближе к двери, где двое стражников взирали на все это безобразие, вцепившись в свои алебарды, как в последнюю надежду. Видимо, не понаслышке знали, что разнимать фанатиков дам и дам фанатиков себе дороже. И пусть сейчас была совсем не моя очередь, но той послушнице, которой как раз и предстояло заходить, было куда важнее вступить в праведный спор еще с двумя. Я не стала прислушиваться к их громким воплям, чьи ритуалы самые каноничные, и в наглую юркнула в кабинет, едва дверь только приоткрылась. Вот только за мной, с недюжим рвением, кто-то рванул следом. Наверняка с намерением пробиться к принцу и уже ему весьма доходчиво объяснить, кого сжигать, а кого осыпать благами. Мигом задвинув запор, да еще и прижавшись к сотрясаемой двери спиной, я только после этого обратила внимание на сидящего за столом молодого мужчину. Статный шатен в довольно неприметном для королевской особы сером камзоле взирал на меня со смесью любопытства и... сочувствия? «А, ну да, все забываю, что я сейчас выгляжу явно как природой обиженная». Или это он скорее себе сочувствовал? Все же такого мужчину проще представить во главе парада, в идеально сидящем мундире или вообще на балу, но никак не в обществе послушниц монастырей. Принц перевел взгляд на сотрясаемую дверь, снова на меня. «За вами кто-то гонится?» «Ох, какой приятный глубокий голос!» «Нет, это за вами», — честно выдала я. «Хм, а что я им сделал?» «Тут точнее, что вы им не сделали», — невольно вырвался нервный смешок. «Одних не облагодетельствовали, другим монастырь не сожгли. Вы уж простите, что я к вам вне очереди, но пока ваш кабинет — единственное более-менее безопасное место, где нет вероятности получить в глаз зонтиком или челюстью какой-нибудь особо ретивой старушки. Не знаю, с какой именно целью вы собрали эту воинственную толпу, но вам определенно потом понадобится и ремонт, и врачеватели для вашей стражи. Причем душевные в том числе». Эмир. То неловкое чувство, когда с первого взгляда не можешь понять, то ли это невзрачный юноша, волосы длинные отрастил и в платье облачился, то ли это все же девушка, ну уж очень, как бы сказать помягче, несимпатичная. Серая, угловатая, с чертами лица не просто непривлекательными, но и даже отталкивающими. Впрочем, ему от послушниц и не красота вовсе нужна. «Как вас зовут?» — спросил Эмир, попутно прислушиваясь к нарастающему скандалу за дверьми кабинета. И, судя по лязгу и ругательствам, стража пока героически сдерживала натиск. Амели...» Отчего-то запнулась на полуслове. «Сандрия Виенария». «Ну да. Если бы его самого так звали, он бы тоже запинался». «Амели Сандра Виенария?» Скептически смотрел на девушку Эмир. «У моих родителей была странная любовь ко всему, что сложно выговорить». Она пожала плечами. «Мол, чем больше букв, тем величественнее звучит». Она тоже одновременно прислушивалась. И воинственные женские кличи свидетельствовали, что теперь уже послушницы теснят стражников. Похоже, такими темпами это Амели Сандра и так далее остается вообще единственной кандидатурой. За дверьми уже вопили, вытряхивая их из доспехов. Видимо, все религиозные разногласия у послушниц сошли на нет. И эти посланницы мира и добра объединились против общего врага. Только и к стражникам уже подоспела подмога. Эмир и страшненькая гостья переглянулись. «Я бы поставила на послушниц», — выдала она, явно не понаслышке зная, какими фанатичными могут быть обитательницы монастырей. Усмехнулся. Все же забавно, что думали сейчас об одном и том же. «Чисто из мужской солидарности и того факта, что это все таки моя стража, я все же поставлю на них. Предлагаете поспорить?» «Азартность — не самое лучшее качество для воспитанницы монастыря». Смиренно отозвалась она, но тут же добавила. «Так что хорошо, что я уже не в монастыре. Спорим. Монет на 5 золотых». Даже руку ему протянула, но мигом, словно спохватившись, убрала. Едва сдержал смех. «То есть, если моя стража усмирит послушниц, то вы мне будете должны?» «Боюсь, вы недооцениваете религиозное рвение и уже как раз-таки женскую солидарность», — возразила Амелисандра. «Знаете, в прошлом году мне довелось присутствовать на собрании наставниц всех монастырей. Причем в наставницы не берут абы кого. Ими становятся исключительно благочестивые и добродетельные». «И что же?» «Большая половина необратимо осипла. Двух хватил удар, остальные же до сих пор вздрагивают при одном уже слове собрания. И это они всего лишь решали, как трактовать эпиграф одного из священных писаний. А тут у вас, вон, уже запланировано массовое сжигание неугодных». «Не помню, чтобы я или мои глашатые что-либо такое говорили». «А вам и не нужно было ничего говорить. Все и без вас сами прекрасно додумали». Она на миг нахмурилась, словно от каких-то подозрений. «Даже странно. При всей отталкивающей внешности с Амелисандрой так легко общаться. И как-то даже мило. Полагаю, наш спор решится и без нашего участия. Присядьте», — указал ей на кресло. «Раз уж вы остались последней кандидаткой, то давайте все же обсудим, для чего я вообще послушниц пригласил». «И нет», — усмехнулся я. «Я не планирую никого сжигать. По крайней мере, пока. Пока не доведете». Аня. Ох, на его слова «пока не доведете» едва не вырвалось откровенное «а я ведь могу». И нет. Не как глупое бахвальство, а скорее как обреченное признание, что язык мой — враг мой. Сколько раз в жизни в общем и в этом мире в частности мне следовало промолчать. Не лезть, не вмешиваться и вообще не отсвечивать. Но нет. «Присаживайтесь». Принц указал мне на кресло. Кстати, интересно, а это старший или младший принц? Вообще все мои познания о королевских особах ограничивались одним лишь больным на голову и другие части тела Хагером. Ну, пусть первое впечатление и может быть обманчивым, но пока конкретно алерданский принц казался вполне адекватным. Без излишнего высокомерия и раздевающих взглядов. Впрочем, учитывая мою совершенно несоблазнительную сейчас внешность, тут уместнее взгляды как раз-таки одевающие. Я села в кресло, уже по привычке расправила складки платья. Даже смирно руки сложила на коленях и вежливую улыбку выдала. Настоятельница, будь она здесь, точно бы сейчас пустила слезу умиления. Она же в свое время все пыталась сделать из меня идеальную послушницу. «Так из какого вы монастыря, Амелисандра?» Еще бы и привыкнуть к своему новому имени. Очередному новому имени. «Из Мирданского, ваше высочество». Обойдя свой стол, он присел на край. Сразу стало неуютно. И не от того, что приходилось смотреть на принца снизу вверх. Просто он, вольно или невольно, создавал ощущение нависшей гранитной скалы, чем заставлял меня чувствовать себя мелкой и беспомощной. Даже на миг стало жаль, что я сейчас страшненькая, столь же безнадежна, как содержимое консервы килька в томате. Все-таки рядом с таким мужественным красавцем инстинктивно хочется быть чуточку симпатичнее. «И сколько лет вы провели в служении?» Он хоть и смотрел на меня, но явно большей частью прислушивался к шуму за дверью и на нем был сосредоточен. Ну да, не каждый же день в королевской приемной такое веселье. Правда, судя по стихающему шуму, стража все же одолела. А значит, и спор я проиграла. Я воспитывалась в монастыре с самого рождения, в числе других сирот. Именно такой легенды я всегда придерживалась. По словам настоятельницы, иномирность — это точно не то, чем можно в их мире гордиться, и тем более об этом распространяться. Лишь бы только принц не начал сейчас расспрашивать о судьбе моей семьи. Я, конечно, могу сочинять на ходу, но чем больше ложью обрасту, тем вероятнее потом сама же запутаюсь. Но то ли ему хватило деликатности не развивать эту тему, то ли его это просто не интересовало. «А сколько вам лет сейчас?» Видимо, из-за новой внешности я теперь еще и казалась неопределенного возраста. 18. Вру. 19 мне. Но лучше не упоминать, что я, как и положено, поступала в магический университет и провела там почти год. Так что лучше минус год, словно его и не было. Если вы были послушницей всю свою жизнь, так отчего же покинули монастырь? Ох, дружище, боюсь, твоя нервная система не готова к долгому и печальному рассказу. Как милая Аня, за год невольно доконала там всех, и провожать ее прочь вышли всей обителью, попутно вознося благодарные молитвы солнцедержащей о том, что они все же выдержали это испытание. Но справедливости ради, тут даже не столько моя вина, сколько упрямство настоятельницы, так долго верившей, что подарок богов, то есть я, просто обязана посвятить свою жизнь служению в этих стенах. Я считала иначе. Все вокруг считали иначе. И при всем моем уважении к благочестивой жизни в монастыре, далеко не каждый человек для нее подходит. Особенно, если этот человек 18 лет от роду, из другого мира и вообще я. Эмир. Что-то все-таки в ней странное. Нет, не настораживающее и не подозрительное, а нечто такое, заставляющее на уровне интуиции вглядываться, будто бы увидеть сокрытое. Впрочем, эта бедняжка явно не из тех девушек, на ком хочется задерживать взгляд. Может, поэтому она и осталась в послушницах, раз все равно обделена мужским вниманием. Но, с другой стороны, почему тогда покинула его стены? А Мелисандра как раз отвечала. «Я рассудила, что больше пользы принесу людям, находясь среди них». Даже смиренно глаза потупила для пущего эффекта. «И пользу вы решили приносить именно в Эллердане?» — скептически уточнил Эмир. — Все же довольно далеко забрались. — Так как я не наделена магией, то мне и самое место как раз там, где магии нет. Осталось только найти работу. Воспитание послушницы как раз позволяет устроить гувернанткой, к примеру. Ведь что может быть благочестивее, чем наставлять юные неокрепшие умы на правильную стезю? И, словно поняв, что явно перестаралась с пафосом, комкано добавила. Но в Дерибург я прибыла только вчера и, признаться, пока нигде не устроилась. Хм, с одной стороны, что-то с ней не так. Но с другой, она кажется идеальной кандидатурой. Во-первых, они с Мильтой ровесницы. А к ровеснице Мильта прислушается куда охотнее, чем к чопорной великовозрастной даме. Во-вторых, это Амелия, как ее там, точно не из тех, кто помешан на мужском внимании. Так что и все эти порывы принцессы поддерживать не станет. А в-третьих, все равно особо выбирать не из кого. И именно это кажется адекватной и вполне не глупой. Ну и в конце концов, все равно сначала надо будет ее проверить на возможные злостные замыслы. Что ж, Эмир улыбнулся. Учитывая, что другие кандидатки самоустранились, будем считать, что работу вы нашли. Она растерянно заморгала. Тут же осторожно спросила. «И сколько же лет моей воспитаннице?» 18. Как раз на прошлой неделе исполнилось. Речь о моей младшей сестре. Естественно, ей нужна не гувернантка, а компаньонка. И я бы предпочел кого-нибудь гораздо старше и опытнее. Но все же дам вам шанс». «Простите, но вы видите меня впервые в жизни и при этом так запросто готовы назначить приближенной к принцессе?» Сказала и сама же запнулась, будто запоздала, сообразив, что точно лучше промолчать. «Не волнуйтесь, все продумано», — Эмир усмехнулся. «Тем более есть вероятность, что вы и сами сбежите. Все же обязанности у вас непростые. Нужно наблюдать за вашей подопечной и обучать ее тому, чему вас саму обучали в монастыре. Аня. Меня обучали пробивать магией стены, переводить с забытых языков древние смертельные проклятия, вызывать у мертвей и проводить ритуалы отделения души от тела. Принц точно уверен, что мне стоит учить всему этому его сестру? Ну да, согласна. Нормальных послушниц обучали совсем другому. И я тоже все это проходила. Но все равно пока не вижу смысла в затее. Но с другой стороны, мне-то что терять? Если гарантируется жизнь во дворце, в довольстве и безопасности, а за это нужно только следить за принцессой и докапать ей на мозг чтением нотаций, то почему бы и нет? «Испытательный срок — 3 дня», — обрадовал принц. «И учтите, я лично буду наблюдать за вами. Малейшие сомнения в том, что вы подходите на эту должность, и мы с вами распрощаемся. И, кстати», — невозмутимо улыбнулся, — «вы проиграли». Я только сейчас сообразила, что и вправду больше никакого шума не слышно. Очевидно, стража все-таки разогнала буйных фанатичных дам. «Что ж, договорились», — кивнула я. «Учитывая, что у меня нет ни денег, ни крыши над головой, ни знакомств, особо привередничать и не приходится. И даже если что-то здесь не сложится, у меня будет как минимум 3 дня, чтобы успеть собраться с мыслями и продумать дальнейшую стратегию жизни в Дерибурге. Что-то мне заранее подсказывало, что принцесса будет вовсе не в восторге от того, что к ней приставят надзиратели в моем лице. Но еще перед тем, как представить меня этой несчастной, принц самолично повел в охраняемый коридор, отделяющий жилую часть дворца. И мало того, что здесь толпилось с десяток сурового вида стражников, так еще и на самом входе арка из белого камня как-то подозрительно поблескивала. «Разве у вас разрешено применять магию?» — вырвалось у меня само собой. «Нет, конечно. Магия под строжайшим запретом». Эмир смотрел на меня так внимательно, будто хотел просверлить взглядом. «Но некоторые артефакты мы все же вынуждены использовать. К примеру, эта арка реагирует на любые дурные намерения и просто не пропускает в жилую часть дворца того, кто так или иначе желает причинить зло королевской семье. Рискнете пройти?» «Зла я точно никому не желаю, но вот не отреагирует ли артефакт на мою магию? С другой стороны, если я откажусь сейчас проходить, меня сразу заподозрят в каком-нибудь дурном умысле. Ладно, придется все же рискнуть». Ничего принцу не ответив, я с замирающим сердцем прошла под аркой. И нет, никакого светопреставления не случилось, артефакт вообще никак не отреагировал. Обернувшись, я вопросительно взглянула на Эмира, но тот на меня уже и не смотрел. Скомандовал одному из стражников. «Отведите ее к принцессе». Что ж, будем считать, что это и было. Добро пожаловать во дворец. И почему у меня такое предчувствие, что вместо стабильности и покоя, наоборот, с этого момента все в моей жизни еще больше пойдет кувырком?